Глава 5. Сергей Бабкин загодя отрепетировал разговор с родственником поселкового учителя и по дороге к дому Гейдмана гадал, кто же из двоих виденных им мужчин Олег Чайка, чернобородый или же тот второй незаметный, появившийся позже и вызвавший гнев их маленькой властительницы в зеленом платье. Он вышел из леса и замедлил шаг, настороженно разглядывая дом. Сергею показалось, что из-за белой шторы на первом этаже кто-то наблюдает за ним. Но стоило ему остановить взгляд на окне, как штора тут же перестала колыхаться и замерла, будто схваченная чьей-то рукой. Бабкин сделал еще несколько шагов, поднимаясь к крыльцу, как вдруг внутри что-то громко хлопнуло, и тут же раздался визг, истошный, пронзительный, от которого хотелось зажать уши. Вздрогнув, Сергей бросился к ступенькам, но входная дверь распахнулась, и из дома на Бабкина, отчаянно маша руками, вывалилась визжавшая женщина. Сергей в изумлении узнал в ней ту самую Клару Ивановну, наследницу старого Гейдмана, которая так высокомерно и уничижительно командовала накануне семейным завтраком. Сейчас от чопорности не осталось и следа. Лицо Клары от крика пошло красными пятнами, брови задрались так высоко, будто кто-то тянул их к макушке, из перекошенного рта вырывалось повизгивание пополам с всхлипами. Она сбежала по ступенькам так стремительно, что едва не сбила с ног Сергея и вцепилась в него с отчаянием человека, повисшего над пропастью. «Они! Там! Сюда!» Задыхаясь, выговорила она, тыча пальцем назад, в сторону дома. «Господи, да помогите же! Они хотят меня убить!» «Кто? И где они?» «Бегут! Бегут за мной! Нет, вы не понимаете!» Выкрикнула женщина ему в лицо, собравшись силами. «Они меня ненавидят! Они меня убьют! Они уже здесь!» «Так, спокойно!» — приказал Сергей, отцепляя ее пальцы от своей рубашки. «Не надо кричать. Сейчас...» Добавить «разберемся» он не успел. В дверь изнутри ударили, и следом за Кларой на крыльцо выскочили трое. Причем первый сжимал в руке топор. Увидев Бабкина, троица затормозила, и мужчина с топором остановился, балансируя на верхней ступеньке. «Вот он!» — взвизгнула сиделка. «Убийцы! Вы видите? Видите?» «А ну, томагавк свой убери!» — приказал Бабкин, задвигая женщину себе за спину и прикидывая, что будет делать, если топор полетит ему в голову. Вид у преследователей был такой же маловменяемый, что и у жертвы. Мужчина с топором оказался тем самым чернявым бородатым весельчаком, что играл на завтраке роль шута. Багровый румянец расползался с его щек на жилистую шею. Он тяжело дышал, сжимая обеими руками топорище. За ним, пыхтя ему в спину, замерли двое. Большая носатая женщина, которую полуоткрытый рот делал похожей на крупную курицу, и бледный, тонкошеий человек, высовывающийся из-за плеча чернявого, словно змея. Все трое молчали, никак не реагируя на приказ Бабкина, будто испытали потрясение при виде его. «А-а-а!» Вдруг снова забилась сзади в истерике сиделка. «Они убьют меня! Убьют! Вы же видите! Они за мной гнались по всему дому!» «Клара Ивановна!» — хрипло начал первый. «Да вы что, с ума сошли, что ли?» «Убьют! Убьют!» — голосила женщина. «Господи, спаси и помилуй! Давно они меня прикончить хотели, а теперь добрались!» «Да я вам объясню!» — повысил голос мужчина, но вопли сиделки ему было не перекричать. «Нет! Ничего вам не достанется, ясно? Нищими уйдете из моего дома. Можете убить меня, только себе хуже сделаете». «Да не собирались мы вас убивать», — разноголосым хором заорали все трое. А бородач добавил: «Если бы собирались, неужели побежали бы за вами на улицу? Подумайте сами». «Слышь, мужик», — миролюбиво сказал Бабкин, не двигаясь с места, «пока у тебя топор в руках, другие аргументы не прокатят». «Убийцы! Никуда от правосудия не денетесь! Найдут вас, засудят!» «Да, Клара Ивановна, родная вы наша. Не смей ко мне подходить! Не смей! Убийцы! Палачи! Изверги! А ну, цыц!» — рявкнул Бабкин, обернувшись. «Прекратить истерику!» Магическому слову «цыц» научила его жена. На женщин старше 40 оно действовало одинаково. Они замолкали на полуслове, глаза их затуманивались на несколько секунд, и этого времени должно было хватить, чтобы успеть предпринять следующие шаги, пока объект был полупарализован заклятием. Клара Ивановна не стала исключением из правила. Она оторопело замолчала, и Сергей вновь обернулся к троице с топором. Бородач, не сводя с него глаз, будто опасаясь, что Бабкин вот-вот достанет револьвер и выстрелит, медленно опустил свое оружие вниз и положил на ступеньку так, что лезвие оказалось в воздухе. Сергей тяжело вздохнул. «Убери его совсем», — посоветовал он. «Не дай бог наступит, кто останется без пальцев». «Как?» «А, понял». Мужчина схватил топор и спустился вниз, прижимая его к себе. Сиделка за спиной Сергея издала невнятный звук, будто протестуя, но Бабкин шикнул, не оборачиваясь, и звук оборвался. «Так я, в сарай его отнесу», — неуверенно предложил бородач, «чтобы Клару Ивановну он не пугал больше». «Отнеси», — великодушно разрешил Бабкин. «В сарае ему самое место». Пока хранитель топора отсутствовал, оставшиеся его товарищи осторожно спустились вниз, но близко подходить не стали. «Клара Ивановна», — позвал бледный, — «ну что же, вы сами испугались и нас испугали, а? Мы ведь ничего плохого не хотели». Тоном заботливой докторши, успокаивающей буйного пациента, проговорила стоящая рядом женщина. «Сами не рады, что так получилось». «Проявляют первые признаки разумности», — решил Сергей. Но дамочка все еще пряталась за ним, словно за стеной, и не собиралась выходить. Спасибо и на том, что верещать перестала. «Наперекор своей судьбе мы с топором пришли к тебе», — внезапно с выражением проговорила черноволосая, просветлев лицом, и сыщик встрепенулся от неожиданности. «Но к нам судьба была добра, лишив нас зла и топора». Бабкин понял, что с признаками разумности он погорячился. Бледный страдальчески сморщился, но промолчал. «Отринь ты боль, отринь ты страх, прощение просим мы в стихах», — продолжала женщина. «Лидия!» — не выдержал бледный, но не был услышан. «Оставь огромного плебея, иди же, Клара, не робея!» Вдохновенно произнесла поэтесса, и, к огромному удивлению Сергея, сиделка осторожно выбралась из-за его спины и сделала шаг вперед. До Бабкина с опозданием дошло, что последняя строка была о нем. «Ужель была судьба добра, вам дав мозгов, как у бобра?» Мрачно срифмовал он, глядя на женщину по имени Лидия. Явление Чернобородова спасло его от следующего стиха. «Ну, слава богу!» — с явным облегчением сказал тот, подходя ближе и с опаской косясь на Клару Ивановну, как ни в чем не бывало, одергивающую блузку. «Наше маленькое недоразумение разрешилось, я надеюсь». «Нет, все-таки, Клара Ивановна, как вы могли подумать? Да еще и убегать от нас!» Лидия открыла рот. Бабкин заподозрил, что не просто так, а собираясь изложить стихотворную версию происшедшего, и Сергей решил брать дело в свои руки. «Так, что произошло?» — громко спросил он. «Откуда топор?» Все переглянулись. «Господи, да ничего особенного!» — смущенно сказал маленький бородач. «Даже объяснять смешно. В сарае после дождя разбухла дверь». «Сосновая дверь, паршивая», — подтвердил бледный. «Точно, паршивая. И не закрывалась. Я взял топор, чтобы ее стесать, и мы пошли к сараю». «Втроем?» — уточнил Бабкин. «Нет-нет», — торопливо вмешалась Лидия. «Я ждала снаружи, у туалета». «Их ждали?» «Их? Боже упаси!» Она окинула его презрительным взглядом. «Вдохновение?» «Подходящее место», — хотел сказать Бабкин, но сдержался. В конце концов, он понятия не имел, в каких неожиданных местах поэтессы черпают вдохновение. «Я обтесывал дверь снизу. Олег мне помогал», — продолжал Чернобородый. «И тут Клара Ивановна в доме закричала. Мы, конечно, побежали туда, а она, то есть вы, Клара Ивановна, простите тысячу раз, увидела нас и тоже побежала от нас. Идиотская ситуация, честное слово». Он смешался и развел руками. Из слов бородача «Олег мне помогал» Сергей сделал вывод, что перед ним тот самый Олег Чайка, которого он искал, и всмотрелся пристальнее в его лицо. Племянник учителя ему категорически не понравился. Тонкий, словно бескостный. В детстве Бабкина таких дразнили хлюпиками и слизняками. А над ремешком нависает вполне оформившийся животик. По лицу блуждает усмешка, выражение глаз не определить. В руках теребит какой-то замусоленный фантик. Взглянув на бумажку, Сергей не сразу смог оторвать от нее взгляд. Пальцы Олега то сминали ее, то разглаживали, нежно расправляя края и снова скатывали в трубочку, собирали в комочек и разворачивали, замирая, слабо подергиваясь, словно в предвкушении того, что ждет внутри. Пальцы шевелились, жили сами по себе, будто независимо от воли хозяина. Тонкие, голубоватые, с длинными, как у женщины, ухоженными ногтями. Шулер? Фокусник? Пианист? Сергей терялся в догадках, глядя на манипуляции, которые Чайка проделывал с фантиком. Смотреть было неприятно, будто он подглядывал за чем-то интимным. И Бабкин перевел взгляд на Клару Ивановну. Женщина, заварившая такую кашу, выглядела куда спокойнее всех остальных. Тонкие нарисованные бровки над прищуренными глазками вернулись на свое место, красные пятна спали, губы, густо накрашенные розовой помадой, недобро поджались. «Кто-то из вас задумал меня убить», — упрямо сказала сиделка, глядя в сторону. «Пусть не в этот раз, но вы меня не обманете». «Зачем же нам вас убивать, любезная Клара Ивановна?» — с усмешкой спросил Бледный. «Нам без вас и жизнь будет не в радость. Если бы не вы, мы бы все сдохли под забором, честное слово». «О, наконец-то я услышала от вас правду!» — усмехнулась она. «Что есть, то есть. Сдохли бы под забором». «Ну, почему же?» — недовольно прогудела Лидия. «Я хочу сказать...» «Что бы вы ни хотели сказать?» Желчно перебила ее Клара. «Факт остается фактом. Вы все — горсть бездарностей на моей шее. И вы, и вы, и вы!» Обветренный палец уперся сначала в Бородатого, затем в Лидию и остановился на Олеге. Сиделка хищно дернула носом и резко, словно нанося укол шпагой, ткнула пальцем вперед. Все трое одновременно отшатнулись. Сергей подумал, что она берет реванш за свой страх. За то, что так открыто обнаружила его перед людьми, зависящими от нее и подчиняющимися всем ее диким прихотям. «Посредственности и борзописцы», — отчеканила Клара Ивановна. «Вы, Олег, никто иной, как заурядный почкун. А про вас двоих и говорить нечего». «Ваши пошлые претензии на гениальность могут вызвать только смех. Кстати, кто из вас украл подсвечник? Знаете, что он не серебряный, как вы, наверное, надеялись. Даже в воровстве проявляется ваша бездарность». Она издевательски рассмеялась, обнажив мелкие остренькие зубки, и пошла к крыльцу, продолжая смеяться. Гроздь бездарностей торопливо расступилась, прижалась к стенке, пропуская ее. Бабкин обвел глазами лица этих людей и тихо порадовался, что топор уже унесли. Он не был уверен в том, хватит ли у кого-нибудь из присутствующих выдержки не метнуть его в затылок благодетельнице. Дверь дома закрылась, отсекая глумливый смех от тяжелой тишины, и тишина осталась снаружи.